Лу просидел в машине не более 10 минут, когда увидел выходящего из конторы и направляющегося в закусочную на другой стороне улицы Кена Брэндона. Лу сразу же узнал в нем человека, которого видел в компании с Карин на пляже. «В точку!» — подумал он. Потом он отправился в Парадис-Сити. Припарковал машину, в магазине купил карту города. Затем вновь сел за руль и отправился на Лотос-стрит. Лу оставил машину в начале улицы и прошел по ней пешком, не обращая внимания на дома и виллы. У домика Брэндона он замедлил шаг, осмотрел его, окинул взглядом ухоженный сад и почувствовал себя увереннее. «Если человек в состоянии купить себе такой дом, — решил он, — на нем можно заработать и вытянуть из него по меньшей мере $5000». Он вернулся к машине и поехал назад, в Секомб. Там он снова остановился рядом с конторой. Несколько минут наблюдал, как туда входят негры. Ему следовало убедиться, что вместе с Брэндоном была именно Карин Стернвуд. Он колебался. Узнает ли она его, если он зайдет в контору? Так как она видела его при лунном свете, маловероятно, что она его узнает. И даже если узнает, разве это имеет значение? Он хотел бы воспользоваться эффектом внезапности, но это было рискованно. Выйдя из машины, он направился к конторе и вошел в нее. Карин разговаривала со взволнованным негром. Лу остановился в дверном проеме и внимательно посмотрел на нее. Никаких сомнений. Это та самая девушка. Карин бросила взгляд на вновь вошедшего. Она сразу узнала его и испытала шок, но внешне это никак не проявилось. «Минуточку», — произнесла она, улыбаясь. Глядя на нее, Лу решил, что она не узнала его. Он улыбнулся ей. «Я неудачно поставил машину. Сейчас вернусь», — сказал он и вышел. Карин делала вид, что заинтересована проблемами стоявшего перед нею негра, который, похоже, хотел застраховать 10 своих детей. А сама думала, что человек, который только что заходил и разглядывал ее, принесет серьезные неприятности. Глава 3. Высокий седовласый мужчина вошел в центральный комиссариат. Кто-то когда-то сказал ему, что он похож на Джеймса Стюарта, и с того времени он копировал его манеры. Это был Пит Хэмилтон, репортер отдела происшествий телевизионных передач «Парадис-Сити». Так как он занимался скандалами и светскими сплетнями, то его в некотором роде побаивались. Полиция считала его королем прохвостов. Не обращая ни малейшего внимания на сержанта Теннера, который дежурил в приемной, он широким размашистым шагом прошел по коридору и вошел в крошечный кабинет Беглера. «Привет, Джо!» — сказал он, останавливаясь перед Беглером. «Расскажите мне, что уже известно. Я выйду в эфир через 2 часа». Он взял стул, сел и достал записную книжку. «Дженни Бендлер, приметы, что вы уже знаете?» Беглер вздохнул. Ему хотелось дать ему в морду и вышвырнуть из кабинета, но такого никто не мог позволить себе со столь влиятельным человеком, как Хэмилтон. «Похоже, — осторожно сказал Беглер, — у нас появился сексуальный маньяк. Очевидно, единственным мотивом было насилие. Вы так же, как и я, хорошо знаете, Пит, что на поиски таких людей может уйти очень много времени». «Я не знал, что вы поэт и интеллектуал, Джо. Хорошо, и это все, что известно следствию? У вас есть приметы, улики?» «Эта девушка... Что вы знаете о ней?» «До сих пор ничего», — признался Беглер, который никогда не давал информации без принуждения. Она искала клиента, нашла его, но это плохо для нее обернулось. «Он ее выпотрошил, так?» «Да». Хэмилтон посмотрел на него. «Такой тип может продолжать действовать и дальше». Да, но, возможно, он оказался у нас проездом. Мы не хотим сеять панику. Поэтому, Пит, помягче, пожалуйста. Хэмилтон прищурил глаза. Послушайте, Джо, у меня дочь 16 лет. Если в наших краях появился сексуальный маньяк, то ваша и мэра забота предостеречь людей. Мне плевать на панику. Абсолютно необходимо предупредить всех девушек. «Я не могу вам помешать», — спокойно сказал Беглер. «Советую вам поговорить с шефом. Он сейчас на совещании у мэра. Вы можете застать его там». «Вы говорили с Четом Мисколо?» «Да, говорили». «И он вам ничего не сообщил?» «У нас есть имена и адреса всех, кто был в колонии вчера вечером», — ответил Беглер. «Мы проверяем всех. Сейчас, как я вам уже сказал, у нас ничего нет, на что мы могли бы опереться. Как только у нас что-нибудь появится, я вам сообщу». Хэмилтон инстинктивно чувствовал, что сержант что-то скрывает. «Вы хотите сказать, что полиции совсем ничего не известно?» Беглер мрачно улыбнулся. «Говорите, что хотите, Пит. Делать заключение еще рано». Он показал на кучу бумаг, лежавшую перед ним на столе. «Проверяем все. Поймите только, что эта девица была шлюхой и сама искала неприятностей. Но, несмотря на это, убийцу мы найдем. Это наша работа. Если хотите быть полезным, то скажите, что полиция ищет убийцу». Хэмилтон поднялся. «У вас есть ее фото, Джо?» Беглер показал фотографию. Хэмилтон посмотрел на нее и скривился. «Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Хорошо, я не буду обострять ситуацию. В конце концов, как вы сказали, это была просто шлюха». А в это время Лепский и Джейкоби объезжали магазины мужской одежды. Когда они снова тронулись в путь, Джейкоби спросил. «Как закончилась эта история с ключами от машины, Том?» Лепский широко улыбнулся. «Я ловко выкрутился. Эти проклятые ключи оказались у меня в кармане. Я подумал, что это мои. Вернувшись домой, засунул их под коврик у нее в машине. Я даже заставил ее извиниться». Он остановил машину перед магазином готового платья Гарри Левина. «Когда женишься, Макс, будь осторожен. Муж всегда должен действовать тонко, иначе нарвешься на неприятность». Они вошли в магазин и спросили мистера Левина. Это был уже пятый магазин, куда они заезжали. Левин, пожилой, респектабельный мужчина, сразу же узнал пуговицу в форме мяча для гольфа.